Патмосов вышел из вагона и, не заходя домой, направился в меблированные комнаты на Невский, в дом 54. «Где здесь живет Трехин?» — спросил он дворника. «А в номере 16 у Анфисовой. Вон лестница направо», — указал он. Патмосов поднялся по лестнице, остановился у квартиры номер 16 и позвонил. Незапертую дверь открыли, и Патмосов увидел высокую старуху с нечесанными волосами и выпученными глазами. «Трехин Степан Петрович дома?» — спросил он. Старуха энергично тряхнула головой. «Третий день нет! Как ушел, так и нет! Вам что?» «Дело есть. Позвольте ему записку оставить». «Ага, сделайте милость. Войдите к нему. Вот дверь направо». Патмосов отворил дверь и вошел в типично меблированную комнату. Он подошел к письменному столу и присел. В комнате появилась старуха и спросила его. «Вы кто же будете?» «Из приятелей?» Патмосов кивнул. «Чай по зеленому якорю», — сказала снова старуха и продолжала. «Его нет, а в газетах пишут, что его дядюшку ухлопали. Наследник теперь. Тот-то начудит». «Не без этого», — вставил Патмосов. Старуха подошла ближе и понизила голос. «А он-то его ругал да поносил. Как напьется, так и ругать его. Тут в субботу вернулся пьяный-пьяный. Ну, кричать. Убью я его, пса старого! Даже страшно! Ан, и накликал!» Патмосов встал. «Я лучше зайду завтра». «А записку?» «Нет, я уж на словах». «Как знаете, а коли его завтра не будет, объявку сделаю и комнату сдавать буду. Ну его!» Патмосов отправился в сыскное и попросил найти Резцова, дав его адрес. «Просто сыскать — да. И если он есть на квартире, известить меня, а нет, поискать по городу и тоже меня известить. Арестую я сам». Дома Патмосов достал бумажник, вынул из него 3 почтовых листика и начал внимательно прочитывать их. Это были 3 письма, писанные, несомненно, одной и той же женщиной к любимому человеку. И для Патмосова, по мере чтения их, становилось ясно, что процинщик не может получать таких писем. Первое письмо начиналось воплем любящего сердца. «Сережа, не мучай меня так безжалостно!» Дальше шло страстное объяснение в любви и опять просьба не говорить о чем-то, об этом. «Я не могу решиться на это никогда, никогда», — читал Патмосов. «Он для меня отец, я для него дочь. Могу ли я надругаться над его чувством и оставить его одинокого? Я и так считаю себя подлой, подлой. Не мучай же меня, Сережа, и не говори мне об этом!» Оканчивалось письмо, и после него подпись «Твоя В». Второе письмо касалось ребенка, маленького нашего Сережи. «Я была вчера у него», написано было дальше, и следовало восторженное описание младенца. И, наконец, третье, не письмо, а записка. «Бога ради, съезди туда и сегодня же сообщи мне, что с С. У нас прием, и я, как арестованная. Бога ради». И все. Как они попали в бумажник Дергачева? Кто этот Сережа? Это В? И что-то подсказывало Патмосову, что в этих письмах тайна убийства.